Глава 23. «Ты же понимаешь, что нас могут убить?» Крайне раздраженно и уже в миллионный раз спросил Итан. У Пенелопы от его причитания уже начал дергаться глаз. Когда он не спал, то считал своим долгом читать ей нотации. Будто бы она в них нуждалась. «Ага», — пробурчала Пенелопа, стараясь сохранять спокойствие. Занимался рассвет, и они только что поменялись местами, чтобы Итан мог поспать. Ему было значительно проще вести машину ночью, чем Пенелопе. Останавливаться хоть где-то они не решились, зато, если верить карте, на место они прибудут к сегодняшнему обеду, если нигде не остановятся. За окном постоянно проплывали деревья и поля, которые после первых суток за рулем начали расплываться в одну однотонную линию. «По-моему, ты не понимаешь», — зло воскликнул Итан. Терпение у Пенелопы закончилось, и она резко нажала на тормоз. Машина дернулась вперед и встала. Итан приложился головой о лобовое стекло. «Тебя никто не заставляет идти со мной», — грозно прошипела Пенелопа. «Если ты вдруг придумал план получше, то я вся во внимании. Если нет, то хватит трепать мне нервы. Их и так уже почти не осталось с этими событиями». Итан молча ощупывал шишку на лбу. Пенелопа почувствовала укол совести. Их молчание затягивалось. «Прости», — сказали они одновременно. «Мне не стоило так резко останавливаться», — продолжила Пенелопа, когда Итан замолчал. «А мне не стоило становиться сварливым стариком. Однако я действительно переживаю», — серьезно ответил Итан. Пенелопа немного смутилась от его неожиданной откровенности. Хейзел начал осматривать свой лоб в зеркале. «Сильно болит», — неловко уточнила она. «Нет, но подействовало крайне ободряюще», — с усмешкой произнес Итан. «Возвращаясь к твоему плану, ты правда думаешь, что они позволят нам туда зайти, а потом, главное, спокойно выйти?» «Нет, но я думаю, что мы сможем притвориться теми, кого они должны пустить, а потом без проблем выпустить», — упрямо заявила Пенелопа. Итан устало вздохнул. «Хорошо, будь по-твоему. Но сначала нам надо в автомобильный салон и в хороший бутик», — сдался он. «Зачем?» — удивленно спросила Пенелопа. «Ты нас со стороны видела? Кем ты хочешь, чтобы мы притворялись? Мусорщиками?» — раздраженно отозвался Итан. Пенелопа посмотрела на свои любимые джинсы и белую футболку. Они были новыми. Машина у Райана тоже не выглядела так уж плохо. Итан поймал ее уязвленный взгляд и смягчился. «Все с тобой нормально. С машиной в целом тоже. Однако не забывай, куда мы едем. У тех людей миллиарды являются той суммой, которую вполне можно потратить на завтраки утром», — пояснил он свою позицию. Пенелопе пришлось с ним молча согласиться. Она скорректировала их маршрут и направила пикап чуть дальше по трассе, миновав нужный им поворот. Хейзел, наконец, заснул. Пенелопа начинала склоняться к выводу, что спящим он нравился ей намного больше, чем бодрствующий. Во всяком случае, она уже не впервые за эту пару дней ловила себя на рассматривании его профиля. Итан был красивым и пользовался определенной популярностью у девушек. Пенелопа часто слышала, как его обсуждают, но ни разу не видела, чтобы он кого-нибудь приводил к себе. Это из-за того, что она ему уже нравилась? Когда вообще это началось? Может, это его очередной подкол? Вот Пенелопа ему сейчас поверит, влюбится, а потом он будет по гроб жизни над ней и за это смеяться? Она помотала головой, чтобы выбросить из нее эти мысли. Итан хоть и имел не самый приятный характер, но не был окончательной сволочью. К тому же, не слишком ли далеко он уже зашел ради шутки? Сегодня им, возможно, придется рискнуть своими жизнями. Пенелопа очень переживала из-за этого. Умирать до 30 минимум в ее планы не входило. Итан мирно сопел рядом. Почему-то ее это очень успокаивало. В одиночку эта поездка могла бы оказаться намного сложнее. Пенелопа свернула в ближайший к месту назначения город. Немного подумала и решила пойти за одеждой. Стоило бы разбудить Хейзела, но он только недавно уснул, поэтому она просто оставила его одного в машине. Пенелопа неловко зашла через стеклянные двери в ярко освещенный бутик с приятной ненавязчивой музыкой и стеллажами из дерева. Ее взгляд тут же уперся в ценники. Если бы не эта ситуация, то она бы точно не стала бы покупать одежду в подобном месте. Джинсы не могли стоить, как ее труд, за целый месяц. Консультант, что стоял у стойки, окатил ее презрительным взглядом. Пенелопа кое-как удержалась от того, чтобы послать ему такой же. Мужчина точно был не старше ее и зарабатывал куда меньше, зато, видимо, имел совесть оценивать людей по их внешнему виду и размеру кошелька. Сам он был пухлым и небритым. На голове у него уже начала образовываться лысина. Это надо же было так себя запустить. Пенелопа отошла от стойки с джинсами. Сегодня ей было нужно что-то более грандиозное. Ее взгляд упал на красное платье с открытой спиной. Пенелопа замялась на секунду, потом взяла его, высокие сапоги на шпильках, и отправилась в раздевалку. Платье оказалось очень облегающим. Пенелопа последний раз носила такое... никогда? Выглядело оно как-то совсем не пошло, а еще не подразумевало под собой ношение лифчика. Сейчас ей как никогда захотелось где-нибудь спрятаться. Может, поискать что-то другое? Она выглянула из раздевалки, прокручивая в голове другие варианты платьев, которые здесь были. «Вы еще не закончили?» — отстраненно спросил ее консультант. Пенелопа кинула на него недовольный взгляд. Он ответил ей насмешливым. Мужчина точно следил за ней все это время, а сейчас считал, что такое платье ей не подходит? Не по карману? Может, это она этому платью не подходит? Пенелопа не знала, что из этого являлось настоящей причиной его хамства, но успела разозлиться. Она с силой задернула шторку обратно и примерила сапоги. Сели как влитые. Пенелопа еще раз посмотрела на себя в зеркало. Вид у нее был, по ее мнению, каким-то средним между девушками легкого поведения на трассе и теми, что посещали красные ковровые дорожки. Пенелопа распустила свои длинные каштановые волосы и попыталась привести их в порядок руками. Удовлетворившись, она уверенно кивнула своему отражению и вышла из раздевалки. Консультант пораженно на нее посмотрел, на что Пенелопа лишь победно улыбнулась. Она хотела подойти к стойке для оплаты, но резко затормозила у мужских костюмов. Какой размер был у Итана? Пенелопа вспомнила про то, как он прижимал ее к подоконнику, а потом про ночевку с ним в одном спальном мешке. «Если судить по обхвату талии и груди, то, наверное, этот», — неловко подумала она, выбрав ему одежду. Пенелопа отнесла все на кассу. Мужчина продолжал на нее пялиться. Она положила костюм на стойку, добавила к нему мужские ботинки и женскую сумочку. «Оплата будет наличными», — сухо произнесла она и вытащила стопку денег из кармана джинс. Хорошо, что они додумались снять деньги со своих счетов еще в первый день пути. Пенелопа с тоской наблюдала, как консультант отсчитывает ее зарплату почти за год. Такими темпами на дом она накопит не скоро. «Можно узнать ваше имя и номер телефона?» Приторно улыбнулся он, закончив с оформлением. «Мне не нужны скидки», — пренебрежительно ответила ему Пенелопа, забрала покупки и вышла из бутика. Для дополнения образа пришлось посетить следом ювелирный, где обращение с ней было намного более положительным из-за нового образа. Этот отдел ей понравился намного больше бутика своими современными и изящными столиками для украшений. Удивительно, но клиентов ни там, ни там, кроме нее, не было. Видимо, богачи предпочитают посещать такие места вечером, а не днем. Пенелопа выбрала там набор из цепочки с кулоном, кольца и сережек. Ориентируясь на цвет платья, она остановила свой выбор на рубинах. Итану она взяла изумрудные запонки под цвет глаз. Деньги утекали, как вода. Стоило бы еще сходить в салон, но Пенелопа уже не смогла себя пересилить, поэтому зашла в самый обычный сетевой магазин с косметикой, отстояла очередь, взяла все необходимое и привела себя в порядок самостоятельно. Хорошо, что Лора научила ее правильно и красиво наносить макияж. Пенелопа была уверена, что у нее получилось ничуть не хуже, чем в салоне. Когда она вернулась в пикап, Итан еще спал. Пенелопа положила свои и его вещи назад, а затем поехала к автомобильному салону. В машинах она не очень разбиралась, но решила, что Итан не будет против красного Феррари. Если судить по цвету его машины, то красный ему нравился. Пенелопа смутилась, поняв, что и себе выбрала красное платье. Однако отступать было уже поздно. К тому же эта машина могла развивать довольно приличную скорость. Она оформила документы и полностью обнулила свои наличные. После этого дела ей придется снова начать копить. Это немного угнетало. Пенелопа вернулась к пикапу, Итан все еще спал. «Просыпайся. Надо перебраться в другую машину», — тихонько потрясла она его за плечо. К ее удивлению, в этот раз Хейзел сразу поморщился и продрал глаза. Его туманный взгляд прошелся по ней. Внезапно Итан притянул ее к себе за талию. Пенелопа от неожиданности упала ему на грудь. Он зарылся пальцами в ее волосы и глубоко вдохнул. Пенелопа смутилась и попыталась отстраниться, но он держал ее крепко. «Итан», — неловко позвала его Пенелопа. «Хоть во сне не возражай», — глухо попросил он. Пенелопа покраснела еще больше, но хотя бы теперь разобралась в ситуации. «Ты не спишь?» — нервно уточнила она. Итан проигнорировал все слова и провел рукой по ее спине. По телу Пенелопы побежали мурашки. Надо срочно закончить это. Она хотела отстраниться, но не смогла найти в себе сил для этого. Пенелопа подняла голову и посмотрела ему в глаза. Взгляд Итана стал более сосредоточенным. Еще немного, и до него дойдет то, что происходящее не является сном. Он мягко и осторожно провел пальцем по ее щеке, в том месте, где Пенелопа замаскировала царапину, которую получила от Шеле. Ее сердце дало сбой. Дальнейшего она сама от себя не ожидала. Но Пенелопа резко подалась вперед и легко поцеловала Итана. Он вздрогнул и окончательно проснулся. Воспользовавшись его замешательством, Пенелопа отстранилась и вылетела из пикапа, успев увидеть, что оставила у него на губах след от своей новой красной помады.